Глава 7. Я даже не понял, что заснул, пока не проснулся. Растянулся на кровати в рубашке и штанах. Не помнил, как добрался домой. Часы показывали 5:26. Полупустая бутылка «Джентльмен Джек» на прикроватной тумбочке подсказала, что я на время отключился. Я сел, выглянул в окно. Там было темно. И в какой-то миг между сном и явью почувствовал, что все еще может обернуться к лучшему. Я высвободил ноги из-под спутанных простыней. Ее фотография лежала на полу лицом вниз. Рэйчел. Я наклонился за ней, в животе у меня все перевернулось. Она улыбалась мне, как тем теплым летним вечером. Уголки немного помялись, но ничего страшного. Я разгладил фотографию, как мог, встал, чтобы поставить ее рядом с бутылкой, и обнаружил там мое запасное оружие. Курносый револьвер «Таурус 850» с полным барабаном. Я сунул его в карман. Положил фотографию на прежнее место. Рэйчел не любила оружие. Ей не нравилось, что мне придется его носить, что оно появится у нас в доме. Я придерживался едва ли не противоположной точки зрения. Нет, я не был увлечен оружием, не ходил по выходным в оружейные магазины и не просил дать мне подержать магнум. Я уважаю оружие, но и только. Если ты носишь его каждый день, было бы странно относиться к нему иначе. Так или иначе, Рэйчел не любила оружие. Это было нормально, но в любом случае для меня не имело значения. Она, конечно, это понимала. Понимала, что у меня должно быть оружие, что я должен носить его на работе, а дома хранить в безопасном месте. Такой у нас был уговор. Носи его на работе. Дома держи в безопасном месте. Зачем оружие, когда садишься ужинать? Хотя в кино все показывают именно так. Детектив возвращается домой после долгой смены и вешает кобуру на спинку кухонного стула. Так же просто, как пальто. Конечно, некоторые так и делают. Мы предпочитали пользоваться сейфом. Рэйчел говорила, хуже, чем если бы я воспользовался оружием, будет только если кто-то вломится к нам в квартиру и применит его к нам самим. А вот против складного ножа она ничего не имела. Я сам никогда толком этого не понимал, но у нее был какой-то особенный склад ума. Она купила его мне на наше первое совместное Рождество, вскоре после того, как я начал работать в ночную смену, да еще и в одном из самых сомнительных районов города. Она Костя, далеко не лучшее в DC место. Рэйчел сказала, она хочет чувствовать, что помогает меня защитить. Мило. Окей. На чем мы остановились? Ах, да. После того пьяного вечера в Стингрейс наступила среда. Я зевнул и потянулся. Встал и сунул нож в другой карман. За те 3 года, что он был у меня, я воспользовался им всего пару раз, чтобы порезать яблоко, и меня это вполне устраивало. Прошло так много времени, и теперь он стал просто вещью, которую я носил с собой. Ключи, бумажник, складной нож. Я сомневался, что когда-нибудь им воспользуюсь. Откуда-то из-под простыней звякнул телефон. Это пришло сообщение от Джо. «Жду на улице». Я снова достал Таурус и повертел его в руках. Они почти не дрожали. По крайней мере, не так сильно, как можно было ожидать. Я подошел к окну, увидел незнакомую машину, припаркованную на другой стороне улицы, и навел на нее револьвер. До сих пор помню, как звякнуло стекло, когда его коснулся ствол. В комнате было темно, поэтому я знал, что он меня не видит. Если бы я счел, что смогу в него оттуда попасть, то, возможно, и выстрелил бы. Надо понять, что соображал я тогда не очень хорошо. По этой части у меня и сейчас еще остались проблемы. Во мне всегда была склонность к насилию, но я из тех, кто может обратить эту склонность и на самого себя. Взвел курок, сунул в рот ствол. Если нет причин этого не делать, то и отчаянная идея начинает казаться нормальной. Но сдаваться не в моем стиле. Может быть, во мне и есть стремление к саморазрушению, но при этом я еще и лицемер. Кроме того, пуля — это слишком прямолинейно. Я бы предпочел бутылку. Снова звякнул телефон. Надо поговорить. Я посмотрел на Рэйчел. Часы показывали 5:31. Я все еще чувствовал запах апельсина. Стойкий, как губная помада на воротничке. Мне нужна была причина снова начать жить дальше, и, возможно, теперь она у меня появилась. Чтобы дальнейшее повествование имело хоть какой-нибудь смысл, мне придется поделиться с вами кое-чем из предыстории. Джо сказал, что знает, что произошло в DC, и вы, полагаю, тоже знаете. По крайней мере, вы так думаете. Может быть, основные факты. Отлично, у вас целое досье или что там еще. Только это не все. Это не я. Как я уже упоминал, в DC я работал в отделе убийств, в юго-восточной части города, в районе под названием Анакостия. Уровень преступности там высокий, и, как кто-то однажды сказал мне, на этот район приходится почти половина убийств в столичном округе. Не буду спорить. Стрельба из машин, детская проституция. Наркоманы поджаривают своих детей в микроволновках и режут друг друга за пару монет. Такой у нас был участок. И меня, и моего напарника Айзека. Темные закоулки, куда люди приходят умирать. Вот чем мы жили, чем дышали. Вот что мы впитывали всей кожей каждый проклятый день. А еще то, что мы находили на месте преступления. Пузырьки с таблетками, пакеты с кокаином и героином. Все это просто валялось, где попало, бери, не хочу. Так мы и делали. Обходили все эти притоны. До приезда криминалистов прочесывали все в поисках наркотиков и уходили с набитыми карманами. Ничего серьезного, в основном таблетки и травка. Тяжелые наркотики меня в то время не интересовали. Думал, вот, я какой умный. Все находки мы делили между собой, а дома я делился и с Рэйчел. Любая дурацкая идея получает свое развитие, и наша не была исключением. Я выяснил, что Айзек не оставляет конфискат себе, во всяком случае не весь. И речь не о том, что он делился им со своей девушкой, как я. Он его продавал. Продавал другим копам. Узнав об этом, я прямо взбесился. Не знаю, что напугало меня больше. Что Айзек продал наркоту какому-то ублюдку из отдела внутренних расследований и назвался моим именем. Или что я просто потерял легкий доступ к наркотикам. Но я вышел из себя. Думал, что, чтобы вразумить, изобью его до полусмерти. Только вышло не совсем так. Оказалось, что я и сам готов пойти по кривой дорожке. Айзек убедил меня к нему присоединиться. Ему и напрягаться особенно не пришлось. Мне достаточно было просто вдохнуть запах заработанных Айзеком денег, а дальше я уже был только рад совершить прыжок из тупиц в дилеры. Не хочу в это углубляться. Уверен, вы и сами догадываетесь, что было дальше. Колеса и травка превратились в кокс и героин. Я вышибал двери, чтобы вытрясти душу из какого-нибудь наркомана. Стрелял в диван, чтобы добавить своим аргументам убедительности. В конце концов, я уже шел на все это даже не ради денег или наркотиков, а только для кайфа. Как-то раз я так сильно порезал одного парня, что Айзек заставил меня сжечь мою одежду. Та была вся насквозь в крови. А рухнуло все из-за таблеток. До сих пор помню ту упаковку. Мы обнаружили их под грязным матрасом в комнате одной женщины, которая убила своего сожителя. Что-то вроде семейной ссоры. Подробности я уже и не помню. Вроде она убила его желтой ложкой. Засунула ее ему в горло, когда он спал. Забавно, какие мелочи иногда остаются в памяти. Я оставил ту упаковку себе. Все произошло примерно через неделю. Тем вечером мы с Рэйчел планировали ее оприходовать. Принять по паре штук и несколько часов покайфовать. Вот только я вернулся домой поздно, а она, должно быть, решила принять ванну. Набрала воду, выпила таблетки и утонула. Когда я нашел ее, вода даже еще не успела остыть. Я пытался сохранить в тайне то, где она взяла таблетки, но не смог. Рассказал обо всем своему капитану. О наркотиках, о нашем маленьком бизнесе, об Айзеке. Я сдал Айзека и даже глазом не моргнул. По заданию ОВР повесил на себя микрофон и вытащил из него кучу всякого дерьма. Я утопил его, словно он ничего для меня не значил. Обеспокоило меня только одно, чтобы он не назвал мое имя. И что хуже всего, я даже не чувствовал себя виноватым. Лицемер. Я же говорил. Меня должны были уволить и посадить в тюрьму. Вместо этого ОВР предложил мне варианты: уехать из DC или найти новую работу. Ни один коп не захотел бы работать с крысой. Мой бывший капитан был знаком с Мариконе. Они вместе учились в академии, И уж не знаю, почему Мариконы проникся ко мне симпатией. Возможно, он представлял меня этаким Серпико, борцом за чистоту полицейских рядов. Этот парень предложил мне шанс выбраться из дерьма, и я ухватился за него с такой готовностью, что едва не оторвал ему руку. Уверен, в DC все были только рады моему уходу. Так что имейте это в виду, когда я буду рассказывать, что произошло дальше. Запомните, этот инстинкт самосохранения никуда не делся, а только окреп. Не удивляйтесь моему выбору. Может, вы тоже во мне разочаруетесь, узнав, с какой легкостью я его сделал. Поверьте, я этого не стою.